Любопытно видеть, как во все это время митрополиты, тогдашние представители духовного единства Руси, не имеют постоянного пребывания, странствуют то с юга на север, то с севера на юг, и на севере не пребывают постоянно во Владимире. Святой Петр, по словам автора жития его, проходил места и города, и, полюбивши московского князя Иоанна Данилча, стал жить в Москве долее, чем в других местах. Это движение митрополитов всего лучше выражает то брожение, то переходное состояние, в котором находилась тогда Русь, состояние, прекратившееся с тех пор, как средоточие государственной жизни утвердилось в Москве, чему, как мы видели, много содействовало расположение святого Петра к этому городу или его князю. Во сколько этому расположению к Москве способствовали неприязненные отношения Твери и ее епископа Андрея к святому Петру, мы определить не можем. Но мы не должны упускать этого обстоятельства из внимания. Подобно Максиму, и Петр должен был отправиться в Орду. Это случилось по смерти хана Тахты, когда со вступлением на престол узбека все обновилось, по выражению летописца, когда все приходили в Орду и брали новые ярлыки, и князья, и епископы. Петр был принят в Орде с большой честью и скоро отпущен на Русь. Еще в самом начале, когда определились татарские отношения, наложена была дань на всех, за исключением духовенства. Последнему дан был ярлык, свидетельствующий об этом освобождении. В дошедшем до нас ярлыке Менгу-Тимура именно говорится о жалованных грамотах духовенству первых ханов, которых грамот Менгу-Тимур не хочет изменять. Следовательно, ярлык Менгу-Тимуров мы имеем полное право считать одинаковым со всеми прежними ярлыками. В нем хан обращается к баскакам, князьям, данщикам и всякого рода чиновникам татарским с объявлением, что он дал жалованные грамоты русским митрополитам и всему духовенству белому и черному, чтоб они правым сердцем без печали молили Бога за него и за все его племена и благословляли их. Не надобно с них ни дань, ни тамга, ни поплушная, ни ям, ни подводы, ни война, ни корм. Не надобно с них никакая пошлина, ни ханская, ни ханшина, ни князей, ни рядцев, ни дороги, сборщика податей, ни посла, ни которых пошлинников никакие доходы. Никто не смеет занимать церковных земель, вод, огородов, виноградников, мельниц, зимовищ и летовищ. Никто не смеет брать на работу или на сторожу церковных людей, мастеров, сокольников, пардусников. Никто не смеет взять и задрать, испортить икон, книг и никаких других богослужебных вещей, чтобы духовные не проклинали хана, но в покое за него молились. Кто веру их похулит, наругается над нею, тот без всякого извинения умрет злою смертью. Братья и сыновья священников, живущие с ними вместе на одном хлебе, освобождаются также от всяких даней и пошлин, но если отделятся и из дому выйдут, то дают пошлины и дани. А кто из баскаков или других чиновников возьмет какую-либо дань или пошлину с духовенства, тот без всякого извинения будет казнен смертью. Но с воцарением узбека, как было упомянуто, надобно было брать новые ярлыки, то есть снова платить за них. И митрополиту Петру дан был новый ярлык на его имя. Этот ярлык одинаков с Менгу-Тимуровым, только многословнее. Прибавлено то, что митрополит Петр управляет своими людьми и судит их во всяких делах, не исключая и уголовных, что все церковные люди должны повиноваться ему. Преемник Петра, грек Феогност, приехал на север, когда уже борьба между Москвою и Тверью кончилась, когда Тверская область была страшно опустошена. Князь ее в изгнании, и московский князь первенствовал без соперника. Новому митрополиту не оставалось ничего более, как последовать примеру своего святого предшественника. И Феогност, по словам летописца, сел на месте святого Петра, стал жить на его дворе в Москве, что другим князьям было не очень сладостно. Мы видели, какого важного союзника имел Калита в Феогносте, который страхом отлучения заставил псковичей отказаться от покровительства Александру Тверскому. Но, покончивши дела на севере, Феогност должен был спешить на юг, где в последнее время произошла важная перемена. Вместо многих отдельных, мелких, слабых князей, потомков Рюрика, здесь господствовал теперь сильный князь литовский Гедимин, язычник, но не гонитель христианства. Вследствие этого события отношения всероссийского митрополита к юго-западной Руси должны были принять новый характер. Прежде можно было оставить юг для севера, пренебрегая неудовольствием многих слабых разделенных князей, если бы они решились выразить неудовольствие на отсутствие митрополита. Но теперь могущественными князьями литовскими пренебрегать было нельзя, и Феогност долго живет на Волыни, потом встречаем известие о поездке его туда же в другой раз, и это известие нельзя не привести в связь с другим одновременным известием о насилиях поляков на Волыни, о гонениях на православие. Никоновский список, том 3, страница 192. Притом удаление киевского митрополита на север уже заставляло думать на юге об избрании особого митрополита, который, по известным нам обстоятельствам, должен был иметь пребывание в Галицкой Руси, а не в Днепровской. До нас дошли письма константинопольского императора к митрополиту Феогносту, к великому князю Симеону Московскому, к волынскому князю Люборту об уничтожении Галицкой митрополии, установленной прежним патриархом. Там же страница 191. Протоколы Константинопольского патриархата в журнале Министерства народного просвещения 1848 года. В Орду Феогност должен был ездить два раза. Во второй раз его ждали там большие неприятности. Какие-то русские люди насказали хану Ченебеку, что митрополит русский получает огромный доход, что у него множество золота, серебра и всякого богатства, и что ему ничего не стоит платить ежегодную дань в Орду. Хан потребовал этой дани от Феогноста, но тот вытерпел тесное заключение, раздарил хану, ханше и князьям много денег и остался при прежних льготах.